Вопрос 455. Насколько верно, что значительное число людей изначально не хотят вступать в брак и считают, что они должны всю жизнь оставаться холостяками? Умудренный годами старик как-то встретился с немолодым уже холостяком и спросил его, почему тот не женат. «Я хотел бы жениться, но у всех женщин, с которыми я встречался, всегда находился какой-нибудь изъян. Правда, им после меня везло, замуж они повыходили». «А вы не боитесь, что так и останетесь одиноким? Женитесь, пока не поздно». «Вокруг так много славных рыбешек, что, право, стоит ли торопиться?» — пошутил холостяк. «А как обстоит дело с наживкой? Не потеряет ли она свежесть?» — поинтересовался мудрый старик из английского фольклора. Лишь 7% из опрошенных вообще не желали бы создавать собственные семьи. 82% предпочитают жить в браке, 11% колеблются. Более 12% опрошенных уверены, что семью нужно сохранить любой ценой. По их мнению, необходимо не замечать недостатков друг друга, терпеть, мучиться, но не рушить семью. 35% придерживаются мнения, что лучше развод, чем дурные отношения в семье. 30% считают, что действовать нужно в зависимости от конкретной ситуации. Соответственно, 28% никак не высказались по этой проблеме. У них нет своей точки зрения. Кстати говоря, людей, не имеющих своей точки зрения и живущих так, как подсказывает им внутренний голос, или как сложатся обстоятельства, достаточно много. К незарегистрированным бракам резко отрицательно относятся лишь 5%. В основном это женщина-работница. Большинство людей, 53% среди интеллигенции и 38% среди рабочих, допускает возможность таких отношений вне зависимости от каких бы то ни было условий. Многие придерживаются мнения, что пробный брак допустим лишь в случаях, когда нет детей или в пожилом возрасте. Люди не создают семью по разным причинам. Многие боятся просто обременять себя семьей, дополнительными хлопотами и расходами. Другие опасаются своей несостоятельности в сексуальном отношении. Некоторые не вступают в брак, так как не имеют материальной базы и считают, что не смогут содержать семью, как это полагается настоящему мужчине, а оказаться зависимыми от женщины, если она получает больше, не желают.